Интермедия 2. Купить дракона. Рассказывает Николай Крылов. Я всегда знал, что вы душевно больной, Николай. Какой-какой коридор, говорите? По вашей классификации 7 омикрон 85 лямбда 3. Общая задержка во времени 1306 лет. 4 месяца и 8 суток с минутами. Обратный прыжок через 19 точек. Погрешность 140 часов плюс-минус 10. Ого! Сами высчитали? Конечно нет. Пришлось подключать ИР Юлия Цезаря. 4 дня сидели. И как долго вы там развлекались? 5,5 земных лет. Экзотика. Вы однажды шею себе свернете, честное слово. И никакая моментальная регенерация не поможет. Рискованно. Говорят, будто риск – дело благородное. Кроме того, всегда можно надеяться на помощь рода. Борис Валентинович подозрительно оглядел валявшегося у моих ног громадного пса и только головой покачал. Я знаю, что удав относится к собаке неодобрительно. Считает урода отходом от традиции и даже мерзкой тварью. Как здоровый консерватор, он полагает, что нельзя настолько извращать природу. Разве это мыслимо? Превращать зверя в сам не знаю что. Хотя нет, знаю. В собаку, обладающую способностями, превышающими стандартные. Именно так характеризуют своих мохнатых детишек биотехнологи с Граульфа. Корректность формулировки исключительная, но в целом верно. Удав полагает, что жить красиво – это не прихоть, а насущная необходимость, причем для любого человека. Дом должен быть удобным и просторным, пища – вкусной и обильной, вино – ароматным, обстановка – умиротворяющей. Милые безделушки тоже не повредят. В число таковых безделушек старик записал галактику Большое Магелланово облако. Вид по ночам открывается шикарный. Никакого сравнения с бледной полоской Млечного Пути на Земле или Гермесе. По куполу неба раскидывает крылья колоссальная желто-оранжевая бабочка туманности с яркими пятнами звезд всех известных спектральных классов. Красных, синеватых, золотых. После полуночи восходит здешняя луна. Вернее, газовый гигант цвета морской волны с лазурными разводами, вокруг которого вращается планета Лаци, избранная удавом своей постоянной резиденцией около 4 столетий назад. Да, к худу или к добру, понятия не имею, откровенно говоря, выводы доктора Гильгофа об универсальности измененных клеток подтвердились. Они делятся не 100-120 раз, как у обычного Homo sapiens, а до 500 или даже 600. Старение организма резко замедлено. Мне на медне стукнуло 423 стандартных. И это никакая не шутка. Борис Валентинович полагает, что библейское совершенство позволит нам протянуть эдак 5-6 стандартных тысячелетий. Не верится? Мне тоже поначалу не верилось, а потом привык. В общем-то, бессмертия как такового мы не получили. Измененного Аттилой человека можно убить, а рано или поздно, но все-таки скорее всего поздно, он умрет. Законы энтропии ради нас никто отменять не собирался. Но сколько всего можно успеть за это время? Особенно если ты знаешь, что не ограничен пределами одной единственной планеты или нескольких обжитых миров. И если ты умеешь пользоваться металлабиринтом пространства-времени. Я умею и пользуюсь вовсю. Таких разгвоздяев, как я, в нашем сообществе не слишком много. Большинство предпочитает тихую, устроенную жизнь, а в лабиринт заглядывают исключительно для перемещений в пространстве, без потерь в объективном времени. Зайти в гости к приятелю, живущему в соседней галактике, в порядке вещей, достаточно заучить соответствующий алгоритм прыжков. Гораздо сложнее перемещаться по временным потокам. Войдешь и не выйдешь, многовариантные линии развития сплетаются в немыслимую паутину. Потеряться навсегда можно запросто. Вернемся, однако, в настоящее, а именно на Лаци. До появления здесь удава планета была необитаемой. Дорогу в это захолустье старик нашел с помощью дорог Гермеса, незадолго до установления полной блокады системы Вольф-360. Мир замечательный. Развитая углеродная жизнь. Общие законы углеродной эволюции не изменишь даже в Магеллановых облаках. Зверюшки и растения близки к привычным земным. Геологическая эпоха более походила на земной олигоцен. На экваторе, как и положено, жарко, на полюсах холодно. 4 материка, соленый океан, гигантские млекопитающие и прочие достопримечательности. Одно неудобство. Планета вращается не вокруг звезды, а является спутником газового гиганта, отчего период обращения, год Лация, равен всего 4360 часам. Зато местные сутки длятся 32 часа с учетом больших затмений, когда газовый гигант закрывает от нас Солнце. Уютную желтую звездочку класса G4. Я сбежал в глубины лабиринта сингулярности в 2287 году, когда удав только начал отстраивать на Лации маленькую колонию и пока не помышлял об эвакуации с Гермеса. Долго мыкаться не пришлось. За прошедшие годы я успел перезнакомиться с несколькими чужаками, которые сразу посоветовали мне спрятаться от чрезмерного назойливого Птолемея у хороших друзей и изучать лабиринт постепенно, не рискуя оказаться в полном одиночестве там, куда Макар телят не гонял. Предложили на выбор. Система Граульф, система РКФ-505, система Юнона-2. Там живут люди. Основное направление развития субцивилизаций – биология и биотехнология, что соответствует моим интересам и моему образованию. У них можно будет кое-чему научиться. Для вашего субъективного восприятия там будущее. Как оно? Вначале я согласился. Получил координаты, вернее схемы перехода всех предложенных систем, а затем плюнул и отправился к Удаву, помогать строить новый мир. В конце концов, Лолита мне симпатизировала, да и с ребятами из ее команды я был неплохо знаком. У чужаков я чувствовал бы себя не слишком уютно. Единственное, попросил Удава и Лолочку никому и никогда не говорить о том, где я нахожусь. Никому, даже Вене Гильгофу. Недоверчивость вошла в привычку, а доктор сам рано или поздно не выдержит и переберется к нам. Прошу извинить за пошлейший литературный штамп, но годы шли действительно незаметно. Их просто никто не считал. Работы было много. Лаций постепенно населялся. Появилась столица. Эстетствующий удав, придерживаясь древнеримских традиций, разместил город на 7 холмах у реки, названной, разумеется, Тибром. К нам стекались люди, причем многих нашел я и притащил на Лаций с земли, но об этом можно рассказать потом. Думаете, так просто создать собственную цивилизацию? Нет, это очень и очень непросто. Однако у нас было много времени и солидные возможности. Когда удав перебросил на новую планету эвакуированные с марсианской Кедонии производства и постепенно восстановил технологические цепочки, позволявшие нам производить кремний органических андроидов, дело пошло быстрее. Искусственные люди были незаменимыми помощниками. Иногда я гулял по знакомым участкам лабиринта сингулярности, встречался с чужаками, пытался освоить тонкости обращения с новым организмом. Впрочем, это дела старые. Путешествовать всерьез я начал не столь уж и давно, когда удав разработал относительно стройную и непротиворечивую классификацию коридоров, выводящих человека в необходимую точку пространства-времени. Тогда-то мы и поняли, насколько глубоко и далеко можно забраться. Непредставимо далеко. Аж дух захватывает. А если учесть гильгофовскую теорию бесконечного множества событий, то можно понять, какие перспективы перед нами открывались. Вернее, передо мной. Удав сразу поставил диагноз. У вас, юноша, инородное тело в кормовой части. Сирич шило в заднице. Что вам на месте не сидится? Понимаю, интересно, но... Никаких «но», сказал я тогда, хотя и сформулировал отказ оставаться на Лации в более вежливой форме. Возможности есть? Стало быть, ими надо пользоваться. В любом случае, я вернусь сюда. «Если вернетесь», — уточнил удав и проворчал что-то на тему свободы воли, которую никто не собирается ограничивать. Отправляйтесь навстречу приключениям. А лучше убейте себя с разбегу, чтобы не доставлять неприятности себе и другим. Я помнил о печальном опыте любопытной Варвары, которой неизвестные злодеи оторвали нос на базаре. Располагал мутными сведениями насчет кота, сгубленного любопытством, но ничего поделать с собой не мог. Не будь у определенных исторических личностей помянутого шила в заднице, никто и никогда бы не увидел Австралию, не побывал бы на берегах Новой Гвинеи и не открыл, прости господи, Америку. Вперед! Цель номер один – система Граульф, которую мне рекомендовали особо настоятельно. И недалеко. Всего 7 прыжков. 5 в пространстве, 2 в разных временных потоках.